Книга глубины. Однажды из облаков выпала огромная книга. Говорят, что упала она прямо на Алатырь-камень к подножью мирового ясеня. Вещие девы-берегини предсказали, что открывший ее сможет узнать подлинную глубину вещей, то есть увидеть, что творится во всех мирах, и даже заглянуть в будущее. Никто из богов, кроме Световида, не смог прочитать книгу глубины. Но даже владыке Вселенной не под силу было разобрать пророчество о грядущем. Как-то раз Световид решил собрать небожителей на совет, чтобы рассказать о том, как был сотворен мир. Пришли самые старые боги. Дед ветров Стрип и двуликая рогатая Подага, морской царь Иеса и убранная зрелыми колосьями Циза. Явились дети Стриба и Подаги, воинственный Ругевит с семью лицами, бог грабежа и разбоя Поревит, бог воздуха Поринут, покровители мореплавания Пезамар и Ганодрак, бог правосудия и дубовых рощ Прове с длинными ушами. Не обошлось собрание без Триглы, теперь после гибели мужа, занявшей его положение, ее дочери и сына, богини плодородия Сивы и бога-прорицателя Сиве. Пришли укрытые зелеными листьями и звериными шкурами дочерей Иессы и Цизы, Своба, Скатия, Туа, а также их брат великан Волод с супругой Волотой. Кроме того, Световид пригласил на совет свою жену Дивию и ее детей, дев Зорь, Деницу и Вицеру, солнечного дровосека Гениля, а также небесного бога-кузнеца Сварога и Ладу, мать сырую землю. Всего собралось 40 богов. Одного только Велеса не позвали боги. А все потому, что никому не хотелось выслушивать его мрачные шутки и язвительные замечания. Узнав об этом, владыка Нави затаил мстительную обиду. Приняв облик великана Тарга, сына Волота, он пробрался на совет. Боги весело пировали за уставленным возможными явствами дубовым столом. Хмельная брага, сладкий мед текли по усам и подбородкам. Запеченные на углях лани, глухари были способны насытить самые требовательные желудки. Между тем Световид рассказывал собравшимся о том, как давным-давно явилась к нему богиня Дивия с изображениями солнца, неба, земли и моря. О том, как девы-берегини по его приказанию принесли с морского дна мелкий песок и золотой алатырь-камень. Начинался бел свет от прабога, от самого владыки мира. Солнце красное от лица прабога, молодой светлый месяц от его плеч, звезды частые от его одеяний, зори светлые от его очей. Иные же говорят, свет от суда прабога, солнце от его очей. Темные ночи от его дум, буйные ветры от его дыхания, дробный дождь от его слез, гром и молния от колесницы огненной, с двумя колесничими к ней приставленными, Перуном да Хорсом. А еще Световид поведал о том, как пробог создал высоту небесную, широту земную и глубину морскую, и над всеми тремя мирами поставил надзирать Триглава. После Световид рассказал вот еще что. «Разум людей взялся от пробога. «Помыслы от облаков небесных, народ от боя первого человека». Кто-то из богов спросил: «А что с боем стало?» Ответил Световид: «Как бой умер, кости его обратились в камни, тело в землю, кровь в морскую воду. Из частей тела боя возникли сословия: от головы — цари, от мощей — князья и бояре, от колена — пахари. Оттого у нас в земле цари пошли, от головы боя, оттого зачались князья-бояре, от костей боя, оттого пахари, от колен боя». Тут боги наперебой стали спрашивать Световида обо всех вещах на свете. Владыка Вселенной легко отвечал на любой, даже самый хитрый вопрос, ведь перед ним лежала раскрытая книга глубины. «Какой камень? Всем камнем отец!» «Камень Алатырь!» «Какая всем травам мать?» «Плакун трава, что выросла из слез богини Лады, лившихся на землю, когда великаны гнали богиню вместе с маленьким сыном Ладаном в Полон». «Какая рыба всем рыбам мать?» «Рыба-кит, что плавает по морю-океану». «Какой зверь всем зверям отец?» «Индрик-единорог». Но в самом конце рассказа зал собрания огласил злорадный смех Тарга. «Все, что я услышал, ложь!» Возмущенные боги повыскакивали со своих мест, но Световид удержал их от расправы над дерзким гостем. «Тогда скажи мне, откуда произошли свет и солнце, звезды и травы?» «От великанского дыхания и конского пота», — ворчливо ответил Тарг. «А правда?» «От кривды. А лень?» «От отити. Еще ленивее лени». Световид нахмурился. «Вот как? Если ты знаешь, как был сотворен мир, может быть, скажешь, что его ожидает в будущем?» Мнимый великан мрачно усмехнулся. «Охотно, владыка Вселенной, но сперва ты должен растолковать мой сон. Привиделось мне, что подрались два зайца. Один обидел другого, и тот удалился в темные леса. Что бы это значило?» На это Световид ответил стихом: «То не зайцы в поле сбегались, то сходились кривда со правдой. Нынче кривда правду обидела, пошла правда на вышние небеса, а кривда осталась на сырой земле, оттого у нас в мире не стало правды». Великан зловеще усмехнулся. «Верно говоришь, наступает пора великих беззаконий. Придет время, и среди богов и людей разгорится смертельная вражда. Отец пойдет на сына, брат на брата. Из преисподней вырвется демон Флинц и своим смертоносным взглядом иссушит реки. Боги соберут большое войско, но Подага, изгнав Прови, бога справедливости, склонит чашу весов в пользу сыновей и дочерей Велеса. Затем трехголовый змей Тасан исполнит свои угрозы и сожжет мировой ясень. Лишившись опоры, рухнет небесный свод, Еса поднимет высокие волны, которые затопят землю. Наконец Стрип перейдет на сторону Нави. Его внуки обрушат стрелы на детей Световида. Ния и Дерцея запоют радостную песнь. вскрикнет горестно Карна, а Желя поскачет по земле, рассыпая огонь из пламенного рога. Сыновья Сварога, вступив в золотые стремена, увидят перед собой глубокую тьму, которая поглотит Цветовида и всех богинь. Полчища диких зверей и птиц набросятся на Радегаста, а лисицы облают щит Ладана. В битве с демоном Флинцем падет громовержец Перун. Затем настанет черед Ладана. Последним Стрип сокрушит Сварога с Радегастом и поглотит солнце. Застыли в ужасе боги, слушая рассказ Тарга. Но тут выступила вперед мудрая берегиня судьба и сказала. «Да, такое будущее ждет мир, но не все боги и люди погибнут. Ярила и Дивана, дети Перуна и Летницы, отправятся на остров Руян. Там они найдут бел-горюч Алатырь-камень. Но не успеет выскочивший из камня заяц убежать, а вылетевшая из зайца утка улететь, как копье Ярилы и стрела Диваны настигнут их. Разбив выпавшее из утки яйцо, дети Перуна и Летницы разломают спрятанную внутри иглу. И тогда придет смерть всем демонам и чудовищам. Вот такой пример многовариантности. После этого Ярила и Дивана создадут новое небо и землю. Просветлели лица богов, и Световид решил напоследок испытать мнимого великана, ведь он уже начал догадываться, кто скрывается под личиной Тарга. «Скажи мне, известно ли тебе, из чего сделаны людские кости и кровь?» «Из глины и морской воды», — самодовольно ответил Тарг. Тут не выдержал сын Световида Сварог и вскричал. «Ты лжешь! Свет, солнце, звезды и травы возникли из морского песка и тела прабога, а людские кости и кровь из кусочка тряпицы, которой мой отец обтирался в жаркой бане». С этими словами бог-кузнец ударил великана своим молотом. Гость тут же превратился в Велеса и с ужасным воем убрался внафь. После этого, чтобы больше ни у кого не возникло соблазна завладеть книгой глубины, боги отдали ее на хранение девам-берегиням.